Дело было несколько лет назад. Я тогда как раз училась на последних курсах университета. В тот день я заболела и осталась лежать дома. Весь день спала или читала в кровати. У меня в то время над кроватью висела полка с книгами, разными статуэтками и прочими мелкими вещами. Ситуация приключилась ближе к вечеру, когда домой вернулась мама. Я уже собиралась ложиться спать, как она совершенно отчетливо позвала меня из кухни. Я зашла на кухню и успела только открыть рот, как услышала из своей комнаты жуткий грохот. Прибегаем с мамой, а полка сорвалась и рухнула со стены. Надо уточнить, что она не была прикручена к стене, а висела на петлях, на двух мощных крюках. И вот получается, что полка каким-то непонятным образом снялась с крюков и рухнула на кровать, ровно на то место, где буквально минуту назад была моя голова. Сказать, что мы с мамой были шокированы, ничего не сказать. Но после того, как мы убрали полку от греха подальше и разобрали кучу с кровати, я вспомнила и спросила маму, а зачем она меня, собственно, позвала на кухню. Мама посмотрела на меня удивленными глазами и сказала, что она не звала меня никуда. Мамин голос я бы не спутала ни с чьим. Это абсолютно точно. Да и не с кем путать-то, в квартире кроме нас никого больше не было. Да и никакая техника типа телевизора или радио в квартире не работала в тот момент. А еще недавно стала происходить другая странность. Я сейчас переехала и живу в съемной квартире в другом городе, одна. Часто перед сном или брожу в сети, или смотрю какой-нибудь фильм с ноутбука, который ставлю на диван рядом с собой. И частенько засыпаю под фильмы или просто с включенным ноутбуком. А утром, когда просыпаюсь, ноутбук выключен и закрыт. Я никогда в жизни не лунатила, никогда жила с родителями, никогда у молодого человека. Уверена, они бы заметили. И даже если бы я просто в полудреме захлопнула крышку ноутбука, он бы не отключился, а просто перешел в спящий режим. А когда я удивленно открываю утром ноутбук, он отключен. Друзья шутят, что где бы я ни жила, домовые меня везде любят. Бабушкина жизнь ничем не отличалась от жизни любой другой женщины нашей страны в советское время. Пятеро детей, муж-пьянчушка, в общем, поднимала детишек сама. С 6 утра на ногах, всех надо помыть, накормить, одеть, обуть, в том числе и запойного муженька. Об отдыхе или об отпуске бабушка тогда и не думала, не могла себе этого позволить. Работала на двух работах и с домашними делами справлялась на отлично. Но как ни старайся, иногда наступали тяжелые времена. Так происходит, если все тянешь один на своих плечах. В такие времена бабушке приходилось обращаться к соседям, пожилой паре. Придет она к ним денег занять до получки, а они все и без слов понимают. «Лида, вон иди в серванте, в вазочке, возьми сколько нужно, потом отдашь». Бабушке было неловко брать деньги в долг, воспитание не позволяло. Она коренная москвичка, волею судьбы заброшенная в сибирскую деревню, вынуждена была это делать, потому что кроме нее дела никому не было до того, как бы детей на ноги поставить. Ну а что делать? В благодарность бабушка по возможности посещала дом стариков, убиралась, кушать готовила, в магазин бегала. И долги, кстати говоря, приносила вовремя. Шло время, и как это бывает у стариков, пришло время умирать. Первым смерть забрала пожилого супруга. Как ни готовься к этому, а удар мягче от этого не станет. Моя бабушка теперь чаще появлялась в доме вдовы. По хозяйству помогала, да и говорили они по душам. Так продолжалось несколько лет. Уже и детишки подросли, некоторые учиться уехали, самостоятельную жизнь начали. И как-то само собой, бабушке больше не нужно было брать денег из заветной вазочки. Но она продолжала ходить и помогать. Сколько раз хозяйка дома предлагала бабушке взять деньги за помощь, но бабушка всегда отказывалась. Было майское теплое утро. Бабушка вышла на работу, по дороге встретила соседку Домониху, которая знала все новости деревни еще до того, как сами герои новостей глазом успеют моргнуть. Она-то и поведала бабушке о кончине ее подопечной вдовы. Думаю, говорить о том, что бабушка хлопотала на похоронах больше, чем кто-либо другой, даже не надо. Помогала, будто родне. После похорон подошел к ней сын усопший и говорит: «Мамка тебе, Лида, стол свой завещала. У тебя, говорит, детей много, а стол маленький. А мне он уже не понадобится. Убеди ее, мол, сынок, чтобы она его обязательно себе забрала». Но бабушка отказать не могла, забрала стол себе. Жизнь идет, жизнь продолжается. Уже несколько месяцев прошло с похорон. Бабушка все так же работает, муж все так же пьет. И вот как-то после очередного раза, когда бабушка уложила деда спать, и в доме наконец воцарилась благодатная тишина, она услышала вот что. Тихий такой ненавязчивый стук. Время уже позднее. Кому в голову пришло колотить? Прислушавшись к звукам, бабушка начала осознавать, что звук не с улицы. Звук где-то в доме. Встала бабушка с постели и пошла в кухню. Стук прекратился. Прошлась по спальням, тишина. Легла в постель, снова стук. Постучит себе и перестанет. Так продолжалось несколько ночей подряд. Бабушка уже привыкла к этому и старалась внимания не обращать. Вот только до той поры, пока стук не начинался днем. Сидит она на крыльце, солнышко светит, птицы поют. Дверь в дом открыта настежь. И вдруг слышит из кухни тот самый стук. Только в этот раз он был настойчивый и громкий. Бабушка рассердилась из-за такой наглости. «Кто бы ни стучал, это уже слишком. Ну, я тебе задам». С этими словами бабушка вбежала в кухню. Стук исходил из-под стола, будто кто-то сидит под ним и хочет, чтобы его нашли. Бабушка подбежала к столу, схватила за ножку, перевернула. Никого. Совершенно никого под ним не было. Оглядев кухню и каждый угол дома, бабушка вернулась к перевернутому столу. Только теперь она заметила, что на дне стола, в щели между досками, что-то торчит. Дернула бумажки. «Ой, батюшки, это ж деньги, натуральные деньги!» И все встало на свои места. Вот почему старушка хотела, чтобы бабушка стол этот забрала. Спрятала она там деньжат в благодарность за все хорошее. Бабушка вслух поблагодарила свою благодетельницу и поставила стол, как и стоял. Ну и в завершение хотелось бы добавить, что стол стоит по сей день. И никакого постороннего стука с тех пор не издавал. 4 месяца назад моя двоюродная тетя дала мне кольцо. Особой ценности оно не имеет, но отличается изящностью и красотой. Золотой ободок, а посередине вставлен прекрасный голубой сапфир. Цвет удивительной глубины. Раньше кольцо принадлежало тетиной свекрови. Это был подарок мужа на помолвку, но перед смертью свекровь презентовала его на годовщину тетиной свадьбы, сказав, что она ей как дочь, которой у нее никогда не было. Теперь она стала членом семьи, и драгоценность должна храниться у нее. Из-за болезни женщина чувствовала, что оставаться на этом свете ей предстоит недолго, а на том кольцо ей без надобности. Тетя была несказанно рада, такой великолепный подарок. Решила носить, не снимая. И свекровь уважит, да и самой приятно. Через какое-то время свекровь умерла, освободив молодым квартиру. Зажили они потихоньку, обустраивая свое гнездышко. Но неожиданно тетя начала чувствовать недомогание. То голова закружится, то сердце кольнет, а то и вовсе весь день лежала на диване, испытывая слабость. Встревоженный муж повез супругу в больницу на обследование. Надо же разобраться, отчего вдруг молодая здоровая женщина начала сдавать. В небольшом городке, где они жили, достойного медучреждения не нашлось. Пришлось ехать в областной центр и задерживаться там на все время обследования. Диагностика ничего не выявила, и растерянные молодые люди возвращались домой, имея на руках справку с диагнозом «здорово». Но со временем тете становилось только хуже. Она мучилась мигренями и тошнотой, не могла нормально питаться, большую часть дня лежала на диване. Вызов врача на дом и беготня по больницам результата не давали. Специалисты в голос утверждали, что не видят отклонений, анализы все в норме. За 2 месяца такого образа жизни некогда красивую женщину трудно было узнать. Кожа посерела, волосы потускнели и стали выпадать, щеки ввалились. Тетя похудела практически до костей. Однажды утром женщина умывалась, и кольцо, не удержавшись на тонком пальце, упало в раковину. Пришлось на время убрать украшение в шкатулку из-за страха потерять ненароком. Странно, но с того дня тетя потихоньку начала поправляться. Сначала отступила мигрень, потом прекратилась тошнота и головокружение, а со временем вернулся и аппетит. Радости мужа не было предела. Наконец-то супруга выздоравливает. Постепенно жизнь молодоженов пришла в норму. В скором времени друзья пригласили пару на свадьбу. К празднику готовились основательно. Дяде купили новый костюм, тетя сделала красивую стрижку, обновила гардероб. В день торжества супруги, нарядившись, красовались перед зеркалом, а кольцо свекрови довершило образ женщины. Вечер прошел просто отлично. Ели, пили, танцевали, а к ночи тете стало плохо с сердцем. Пришлось вызывать скорую и везти в больницу. В очередной раз, выслушав врача о том, что все хорошо, с сердцем все нормально, попейте витамины, муж и жена отправились домой. От госпитализации отказались. Тетя уже начала догадываться, в чем дело. Придя домой первым делом, она сняла кольцо. Остаток ночи прошел более-менее спокойно. Больше то кольцо тетя не надевала. Однажды, придя к ней в гости, я случайно увидела его. Хотела взять у тети серьги, надеть на день рождения, и тут увидела кольцо. Оно повергло меня в восторг с первой минуты. Такое изящное, такое красивое, а камень какой. Но тетя наотрез отказывалась его мне давать, и даже на время, и рассказала эту историю. Я не поверила и с горем пополам выпросила украшение. Меня переспорить очень сложно. Сказав, что если почувствую недомогание, сразу сниму кольцо. Счастливая, я побежала домой. Придя, надела украшение на палец. Сначала было боязно, но потом, отбросив глупые мысли, я просто начала любоваться очаровательным ювелирным изделием. Проходив в кольце до вечера и ничего не почувствовав, я совершенно успокоилась и в свой день рождения красовалась перед гостями, которые восхищенно ахали, глядя на мою обновку. Праздник прошел прекрасно, не считая пролитого на мое платье вина. Гости начали расходиться, и мы с мужем тоже собрались отправиться домой. Выходя из дверей кафе, я запнулась о порог. Муж еле успел поймать меня. До такси вел меня он, так как ногу раздирала пульсирующая боль, которая не прошла и на следующий день. Пришлось обратиться к травматологу. Трещина кости большого пальца. Приехав из больницы с лангетом на пальце, пошла готовить обед. В процессе порезала руку, а потом еще и обварила кипятком. Наступила на больной палец, чертыхнувшись, схватилась ранее обожженной рукой за горячую кастрюлю. Тут у меня в голове все сложилось, и я увидела, что кольцо со вчерашнего дня я так и не сняла. Быстро исправив это, я присела на диван отдышаться, и тут увидела на руке багровый отпечаток от украшения. Он был похож на ожог, хотя обожгла я другую руку. Еще и кожа будто бы слезла. С этого момента кольцо я не трогала, но тетя отдать так и не смогла. То дома с переломами сидела, то времени не было, то еще какие-нибудь обстоятельства, а она и не спрашивала. На протяжении всей истории человечество не раз поддавалось темным сторонам разума, будь то в страхе или благоговении, совершая ужасные поступки как во имя справедливости, так и во имя беззакония. В начале XVI века во Франции произошел один из таких случаев. Однажды вечером Пьер Бурга, пастух, собирал своих овец перед надвигающейся грозой. Он утверждал, что в одну роковую ночь к нему подошли три человека в черном. Они предложили ему отречься от Бога и всего святого в обмен на богатство и безопасность его паствы. Бурга, хотя и неохотно согласился, но вскоре начал сожалеть о своем решении. Тогда он встретил Мишеля Вердена, человека, который навсегда изменил его судьбу. Верден убедил Бурго пойти с ним на встречу с предполагаемыми колдунами. Во время этой встречи они разделись до нога и намазали свои тела какой-то мазью. После этого Бурго заявил, что у них с Верденом на теле выросла шерсть, на руках и ногах появились когти. Они превратились в оборотни и устроили кровавую бойню в провинции Безансон, которая повергла всех в ужас. По слухам, некоторые похищенные ими дети так и не были найдены. Предполагается, что их тела были съедены этой жестокой парой. Когда двое предполагаемых оборотней были признаны виновными, что не составило труда, поскольку они сами во всем признались, их заживо сожгли на костре. Их судьба была предсказуемая, ведь они действовали в эпоху печально известных инквизиций и судов над ведьмами. Вероятно, их преступления способствовали преследованию невинных. Однако до сих пор остается открытым вопросом о реальности этой истории. Некоторые считают, что мазь содержала сильнодействующий галлюциноген, из-за которого Бурго и Верден убивали, считая себя оборотнями. Другие уверены, что эти двое действительно были ликантропами, казненными церковью. История взята с канала «Муха. Мистические рассказы на Дзене». Каждый год на летние каникулы меня отправляли в деревню к моей бабушке. Когда-то деревня процветала, была работа и много молодежи. Молодые люди создавали семьи, растили детей и не стремились в город. Со временем все изменилось. Остались старики, а молодежь приезжает лишь в гости. Недалеко от деревни находился пруд, о котором ходит дурная слава. Считается местом гиблым, поскольку здесь не единожды находили утопленников. Как вы уже догадались, ходить на пруд мне было строго-настрого запрещено. В один из моих приездов я ослушался, едва не угодив в большую беду. То лето мне исполнилось 17 лет. Тот самый юный возраст, когда начинаешь испытывать себя на прочность. Объединившись с такими же приезжими девчонками и мальчишками, втайне от взрослых мы отправились посмотреть на таинственный пруд, дабы там пощекотать свои нервы. Уже смеркалось, когда мы добрались до пруда. Все вокруг выглядело мрачным. Сухие повалившиеся деревья и камышовые заросли, серая вода, покрытая тиной, и вязкий ил, в котором увязали наши ноги. Обойдя пруд и не столкнувшись ни с чем мистическим, мы решили дождаться темноты. Вся эта прогулка казалась нам всего лишь забавой, а каждый из ребят хотел показать себя храбрым и отважным. Собрав сухие ветки, мы разожгли костер. Некоторое время сидели вокруг, рассказывая страшные байки, пугая друг друга, когда один из ребят резко встал и молча скрылся в прибрежных кустах. «Юрка, ты далеко?» — окликнул его я, но ответа я не получил. В тот момент мы подумали, что Юра всего-навсего отправился по нужде. Прошло минут 10, и я снова позвал товарища. Не получив отклика, мы сочли, что он решил нас попугать, и, не поддаваясь на уловки, остались сидеть у костра. Прошло еще минут 10, когда мы всерьез забеспокоились. Мы звали Юру, упрашивая ответить, но ответа не было. Мы даже ругались, угрожая устроить ему взбучку, когда он объявится. С каждой минутой нарастала паника. В поисках Юры мы двинулись вдоль берега, когда увидели его, заходящего вглубь пруда. «Юрка, это не смешно!» — со злостью кричали мы. «Дуй на берег, ты слышишь или нет, Юра?» Но Юра будто не слышал нас и продолжал уходить под черную воду. Еще немного, и вода поглотила бы его. Я не выдержал и бросился к нему. Мои ноги увязли в выле, я кричал, прося его остановиться. Едва я успел добраться до Юры, как он исчез в воде. Я нырнул первый, второй, третий раз, пытаясь найти его, но мои попытки были тщетны. Я слышал истошные крики ребят, но не бросал нырять, даже несмотря на накрывающее меня отчаяние. При очередном погружении в воду мне удалось нащупать Юрку. Собрав остатки своих сил, я вытянул его на поверхность воды. И в этот момент понял, что вдвоем мы не выберемся. Я потратил все свои силы, а Юрка, странное дело, был тяжеленный. Мне показалось, будто что-то тянет его ко дну. Неожиданно в свете луны я увидел перед собой лицо дяди Коли, местного пастуха. Он жил на окраине деревни, в доме ближе всех, находящимся к пруду. Выйдя покурить, услышал наши крики и успел прибежать на помощь. Вдвоем мы ухватили Юру и поплыли к берегу. Пастух не переставал ругаться. «Мавка, отпусти, болотница проклятая!» Это все, что я смог расслышать. О чудо! На берегу нам удалось откачать Юрку, он был жив. Юрку отправили в районную больницу, а нам всем влетело от бабушек и дедушек. Через несколько дней мы навестили товарища, и вот что он нам рассказал. Когда мы все сидели у костра, он услышал песню. Поющий голос завораживал и манил его, будто в тумане он пошел на этот голос. «Сложно передать, ребят», — говорил Юрка. «Понимаете, я не мог ничего с собой поделать, не мог противостоять. Когда песня закончилась, я услышал прекрасный нежный голос девушки, которая звала меня к себе. Ей было грустно, одиноко. Она плакала и просила помочь ей. И я шел, не осознавая происходящего. Пастух называл ее Мавкой», — вспомнил я. «Мавка, а иначе русалка. Бабушка говорит, что я чудом остался жив. Еще никого русалка из пруда не выпускала. Мне повезло», — закончил Юрка. На следующий день, по указанию моей бабушки, родители забрали меня в город. А зимой моей бабушки не стало. Дом продали, и я больше никогда не бывал в тех краях. Только слышал, что нет-нет, да и очередного несчастного утопленника в пруду находят. Гиблое место, где властвует Мавка, продолжает существовать. Я в приметы и мистику никогда особо не верила. Всегда относилась к этому как к суевериям, глупым или самовнушению. Но сейчас что-то происходит такое, от чего мне реально страшно становится. Расскажу по порядку. В общем, в марте у меня был выкидыш. На следующую ночь мне сон приснился, что малыш маленький сидит, плачет, тянет ко мне ручки и говорит: «Мамочка, как же ты не уберегла меня?» Я в холодном поту проснулась и из-за этого сна до сих пор очень виню себя, что не уберегла своего малыша. Ну да ладно, в целом уже довольно много времени прошло, я смирилась с потерей. А тут уже 2 недели мне снова этот сон снится. Тот же малыш тянет ко мне ручки, плачет и так осуждающе смотрит и повторяет: «Мама, мама». Дальше начинается мистика, так как этот сон мне снится ровно в 5:59, так как я каждый раз от него просыпаюсь, смотрю на часы, а там циферки перескакивают с 5:59 на 6 утра. У меня настроение уже ниже плинтуса от этого, так давит это на меня. Часто плакать стало без повода, нервное очень стало, но это не самое пугающее. Вчера весь день с мужем и сыном ездили, дела делали. В итоге приехали в 5 вечера домой и завалились спать. Проснулись уже в 9, покормили сына, уложили, а сами спать не хотим. Ну и кучу киношек пересмотрели. Я уборку на кухне генеральную сделала, маникюр сделала и решила перед сном еще кофеек попить. Пью, смотрю фильм, и вдруг городской телефон звонит. Я аж подскочила. Мало того, что уже ночь глубокая, да еще и скорее уже утро даже. Да еще и на городской нам 100 лет уже никто не звонит. Я уже и забыла про него. Беру трубку, говорю: «Алло?» Там шорохи какие-то, всхлипы. И опять «Алло?» И вдруг я слышу из трубки детский голос сквозь рыдания: «Мама, мама!» Я не знаю, как на месте не упала. Говорю: «Алло, кто это?» Тишина. Я опять: «Алло!» И вдруг четкий мужской голос спрашивает: «Здравствуйте, это адрес такой-то?» Я отвечаю, что нет, вы ошиблись. Он спрашивает: «А кто это?» И еще продолжает что-то говорить, но я уже не слышала. У меня в ушах зашумело, голова закружилась. Я села и положила трубку. Смотрю на часы. 6 утра. История, описанная в этом отчете, произошла в ночь с 19 на 20 ноября 2008 года в бразильском городе Клаудио. И началась с того, что сержант Рената Велоса заметила в небе яркие НЛО, которые так резко и так быстро спикировало вниз с большой высоты, что Велоса сначала подумала, что это молния. Велоса и другие полицейские в ту ночь патрулировали улицы в преддверии футбольного матча между сборными Бразилии и Португалии. Велоса тут же позвонила своему мужу, лейтенанту Эйзенхауэру Гуэрка Аусриако, командиру взвода военной полиции, и тот выглянул в окно и тоже увидел этот НЛО. Это был очень крупный и яркий объект непонятной формы, как будто шестигранный, и рядом с ним в небе плыли еще 2 объекта поменьше, которые были правильной шарообразной формы. НЛО плавно летел в небе, и когда начал приближаться к местной церкви, шары, сопровождающие, начали светиться. Один серебристым цветом, другой красным, регулярно меняя интенсивности свечения. Аустриака принял решение вызвать несколько человек из группы военной полиции и отправить их преследовать загадочные объекты. Сам же остался на базе. Когда те прибыли и увидели НЛО, то не смогли сдержать свое удивление. «Только посмотри на это!» — кричали они друг другу. НЛО тем временем начали летать очень быстро и вскоре скрылся в направлении деревни Сан-Бенту. И когда 2 военных из группы пошли проверять заросли тростника в той стороне, они заметили 2 светящихся гуманоидов. «Мы увидели 2 светящихся существ ростом около 90 сантиметров, пробиравшихся сквозь тростники. Мы сидели в пикапе Митсубиши, ехавшего по сельской дороге, когда сержант Уильям увидел что-то в кустах. Он тут же развернул машину в сторону этих светящихся существ. Когда мы подъехали ближе на 15-20 метров, они начали как будто бы скользить между стеблями тростника. Мы ехали со скоростью около 20 км в час, а они оставались впереди нас с правой стороны. Было заметно, что эти существа шли, не касаясь телом земли. Мы не видели ни их ступней, ни пальцев, не видели руки, ноги или овальной головы. И несмотря на то, что существа светились, они не проливали никакого света. В отчете указано, что во время этой погони один из сержантов пытался сфотографировать существ, но не смог найти свою фотокамеру. По словам сержантов, затем эти существа стали обращаться с ними так, как будто производили научный эксперимент. Они, казалось, контролировали наши мысли, заставляя наши тела уставать и быть неспособным мыслить стратегически и тактически. Мы оказались в ситуации, когда не было возможности определить, что было реальным, что было сном, а что кошмаром, и все мы чувствовали и видели одно и то же. После этого опыта у нас были головные боли, мы испытывали тревогу и не могли перестать говорить и обсуждать увиденное. Чем окончился этот контакт, непонятно. Судя по всему, существа в какой-то момент просто исчезли. Позже, когда военные опросили местных жителей, оказалось, что в то же время, когда военные преследовали НЛО и гуманоидов, С жителями тоже происходили разные странные вещи. Кто-то ощутил в своем доме сильный жар, у других глохли автомобили, или они ощущали себя необыкновенно уставшими, сонными и встревоженными. Были даже истории о людях, которые пиратили в воздухе. Случилось это уже более 15 лет назад, когда мне было лет 5 или 6, в 2004-2005 годах в общем. Мы всей семьей отправились на полянку, так мы называем на нашей даче небольшое округленное лесное поле в Ленинградской области, на котором когда-то жили финны. Еще в 2000-е из-под земли виднелись каменные фундаменты от домов финских крестьян, пока они насовсем не ушли в землю. Ключ находили ржавый с финскими украшениями, ложку тоже ржавую, тоже с финскими росписями, но там все и оставили, пусть они лежат там, где им положено. Оно находится близ поселка Лимболово, который расположен примерно в 60-65 километрах от Петербурга. Собирали грибы и ягоды, день был теплым и солнечным. Вместе со мной, кроме старшей сестры и матери, были еще бабушка и дедушка, и, быть может, моя родная тетя, точно не помню, но нас было где-то 5-6 человек, короче говоря, большая и дружная семья. Мы думали тогда, что такой толпой и в ночную сибирскую тайгу не страшно, но наши думы были далеко не верными. Однажды неподалеку по лесной дороге ехал, судя по звуку, то ли КамАЗ, то ли Урал, а на них у нас ездили в основном только военные или разве что охотники. И вдруг, в метрах 40 от нас, мы услышали, как кто-то или что-то топало и ломало деревья. То ли это что-то испугалось той самой машины, то ли на это что-то вели охоту, но никому из жителей об этом не сообщили, дабы не ввести среди людей страх и панику. Ну и мы, конечно, сразу же всей семьей от греха подальше побежали вниз по склону к лесному озеру, Голубому. Оно большое, красивое, но никто практически и никогда не купается в нем, так как оно было расположено довольно-таки далеко от близлежащих поселков, да и не пойми, что там на дне творилось. Места-то достаточно глухие и неухоженные. Переждали мы, в общем, возле этого озера шум тот непонятный, и когда он исчез, мы сразу же отправились домой. Не до гулянки было больше, знаете ли. Лишь когда, идя домой, мы проходили по той дороге, по которой грузовик тот 5 минут назад проезжал. Метрах в 20 от нас мы заметили и вправду поваленные деревья. Но когда мы заметили, что некоторые из них сломаны пополам или вовсе выдернуты с корнем, домой буквально рванули. Теперь вот все вспоминаю и стараюсь разобраться, что же это за нечисть-то была, чтоб деревья с корнем выдергивало и ломало пополам их. Разве что ураган, вот только он не топает. Человек так топать не может. Это надо весить килограмм 300, если не 500. Медведь? Они тоже не топают, у них мягкие подушечки. Лось? Мы бы тогда стук копыт услышали, а больше там никого такого быть и не могло. Да и не думаю, что у простых медведей да лосей силище может быть этакое. Это ведь не тоненькие березки да осинки были, а самые настоящие сосны да ели. Помню, еще солдаты-срочники близ нашего поселка сказывали, что примерно в 2008-2009 году, мол, видели какого-то медведя трехметрового в лесу, неподалеку от их части. Вот разве что медведи не ходят, как люди, на двух лапах. А если и ходят, то в основном нелепо и на несколько метров всего. А тот шел быстро и плавно. Ну а летом, в 2010 году, у нас прошелся ураган, поваливший все деревья, отчего сейчас там в основном пустынная местность с небольшими клочками деревьев в некоторых местах. И ничего подобного с тех пор мы больше никогда не видели и не слышали. Было мне лет 8, а младшему брату Сашке, значит, 2 годика. Мама ушла с подругами гулять, а я полночи телевизор смотрела. И вот сижу, слышу в моей спальне дверца шкафа, как лопнет, как будто кто-то со злостью пнул. Думаю, Манька, кошка наша черная, спрыгнула со шкафа. Смотрю, а Манька с другой стороны из кухни бежит. Пошла в спальню, нет ничего. Сижу дальше, смотрю телевизор, мысленно зову маму. Гляжу, а мимо кресла на четвереньках младший брат ползет в свою спальню. Сашка ползет. Думаю, понимаю, что Сашка в своей комнате спит. В голове мысль, кто ж тогда полз в его комнату? Аж подпрыгнула в кресле. В голове шум, в глазах темнеет. Так страшно мне стало. Сердце заколотилось, как бешеное. Забегаю, никого. Залезла я к брату. Он хоть и маленький, а все-таки хоть кто-то живой. Обняла. Кошка тут же легла. И так я лежала, обливаясь слезами и дрожа от страха до утра. Мама мне, естественно, потом не поверила. Рассказал один оперативник. Говорит, вызвали их тогда в область, придорожный отель на севере страны. Ситуация была связана с исчезновением человека. Обычная семейная пара, муж, жена, им лет 40, остановились в отеле на ночь. Наутро жена проснулась, а мужа в номере не оказалось. Дверь была заперта изнутри, все вещи, включая мобильник, документы на машину и деньги, лежали при кровати в одежде. Штаны и куртка были в номере. Машина как стояла, так и стоит. Посмотрели камеры наружного наблюдения. Никто не выходил и не входил. Проверили номер. Никаких потайных комнат не обнаружено. Прочесали все в радиусе километра от отеля с собакой. Ничего. По словам жены, они легли спать сразу, так как время было позднее. Жена говорит, что муж ночью храпит. Так было и в этот раз. Он до последнего храпел. А когда она перевернулась, одним глазком заметила, что его в постели нет. С того момента прошло 5 лет. Мужика так и не нашли, а оперативник эту историю вспоминает каждый раз, когда мы выпиваем. Говорит, все прочесали. Удивило то, что собака не взяла след. Она нюхала его вещи и возвращалась к кровати. Это произошло в 1994 году. Моим молодым в то время родителям наконец-то удалось перебраться в отдельную квартиру от моих бабушки и дедушки. Моей сестре в то время шел 5-й год, а я была совсем крохой. И несмотря на шустрость мамы, ей, естественно, была нужна помощь по хозяйству. Поэтому бабушка приходила к нам довольно часто помочь со стиркой. Машинок автоматов тогда не было. Приглядеть за мной, пока Настя в садике. Радио няни ведь тоже не было. Да и вообще жизнь домохозяек начала 90-х кардинально отличалась от сегодняшней. А бабушка была спасительным мячиком, помогавшим справляться с кучей дел и маленькой мной. И вот в один из июльских дней мама, а заодно с ней и я, ждали прихода бабули, чтобы безопасно заняться стиркой, а именно прокипятить белье, кто рос в те времена, тот поймет. Бабуля позвонила и сказала, что выходит, но буквально через 5 минут начался сильный ливень и гроза. Мама очень переживала, что бабушка промокнет и простудится. Надеясь, что она вернулась домой, звонила ей, но дома никого не было. И вот через 15 минут раздается звонок в дверь. Мама спешит открыть, чтобы спасти до костей промокшую бабушку. И что же видит она? Бабуля стоит абсолютно сухая, на ней ни капельки. И это при условии, что в то время в поселке машина была только одна, и та у моего деда, который находился на работе. А автобусы в поселке не курсировали никогда. Бабушка добиралась пешком. Это факт, к которому и не придерешься. Мама удивленно смотрела на бабушку, а та не понимала, в чем дело. Только посмотрев в окно, бабуля сообразила, что с ней произошло нечто необычное. Ведь она шла даже без зонта и не заметила никакой грозы. Что это было, никто не знает до сих пор, и объяснений этому нет. С нами жила прабабушка. Мне было лет 7, когда она умерла. Прошла пара недель после похорон. Мама уже отправила меня спать, вечер тихий, зимний, когда каждый хруст за окошком слышен. Всюду мягкий сияющий снег, как белое одеяло. Я лежу в кровати, комната самая дальняя моя, в конце коридора. В соседней жила прабабушка. Родительская спальня была в самом начале квартиры, у кухни. Мне не спалось, а я гладила свою кошку. Вдруг кошка мелко затряслась и забилась в угол кровати. Шерсть дыбом, и тут я услышала в коридоре шаги. Шаркающие. Так ходила только прабабушка. Медленно, шаркая тапками, тяжело дыша и всегда вела рукой по стене. Я четко слышала все эти звуки, будто она и в самом деле бредет по коридору к комнате, как всегда. Я так испугалась, что замерла, как струна. Встать боялась, шевелиться боялась, звук издать боялась. Так и лежала, пока не заснула. А был ли то сон или явь, сказать не могу. Свидетелей, кроме кошки, у меня не было, да и та уже давно умерла. В конце лета у меня умерла мама, дома. Когда тело ее выносили, то тапочки упали с ее ног, и я их завернула в пакет и убрала на полку, где стоит вся наша обувь, только вглубь. Так мы их в квартире найти и не смогли. Потом я сидела с ее подругами где-то на второй-третий день после смерти, и они завели тему, очень неприятную и болезненную для мамы, и резко жалюзи закрылись. Я думала, у меня глюк, но когда мы втроем переглянулись, и я увидела испуганный взгляд женщин, то поняла, что не показалось. Эта история произошла с моей сестрой несколько лет назад. Она с подругами ходила вечером гулять в соседнюю деревню. И как-то им пришлось около полуночи возвращаться домой. Дорога шла через лес и через место, где финны в свое время расстреливали наших партизан. Ну, решили они, что толпой не страшно. И когда они приблизились к месту расстрела, увидели, как над этим полем поднимается белый шар, который взорвался и разлетелся в разные стороны. Они, конечно, пулей убежали оттуда. Вроде бы все забылось уже, но ее папа работает зимой в кочегарке местного круглосуточного магазина. И как-то раз, когда он был в ночной смене, приехал водила с продуктами, весь испуганный. Он рассказал, что когда ехал мимо поляны, где расстреливали наших, видел белый шар, который поднимался над землей.